Эмоции захлестнули с головой, небольшая дорожка слез скатились по его щекам. Даже спустя столько лет службы не поддаваться этой слабости, но быть разрушенным ими в важный последний ответственный момент. 3, 2, 1. Ладони резко сворачивают шею для быстрого акта суицида. Боль пронзила лишь на мгновение, а за ней лишь тишина и тьма. Тело мгновенно начало сгорать в голубой чакре. Ладонь, обита в черной перчатке, была уже в сантиметрах от спящего лица Наруто, но в последний момент тот резко в положении лежа ударяет его кулаком. Человек в маске успевает поймать ладонь и обхватить его, но взрыв воздуха и сама физическая сила удара была действительно нечеловеческой. Черный Зицу был прав, он действительно опасен. Что тебе нужно, одноглазый придурок в маске? Вторая рука снова метит по маске, но ее также успешно ловит. Твоя жизнь. Учиха Обито более не смел тратить время на пустые диалоги и решил просто отправить его в личное пространство Мангёка Шарингана. Спиральная пространственная воронка буквально искажала и засасывала его и джинчурики. Все бы прошло удачно, если бы только все тело джинчурики не покрыл агрессивный поток молний. В яростном боевом кличе этот поток был выпущен прямо на него. Тело буквально спиной вперед отбросило его на улицу деревни и выбило в полете его входную дверь. Следом в диком прыжке Наруто приземлился на корточки прямо перед своим нападавшим. Все его тело все так же источает молнию, прическа приобрела более агрессивные черты, а глаза полностью было погружены в эту стихию. Щелчок среднего и большого пальца в его сторону. Ветвистая молния из его руки летит в его сторону и проходит насквозь. Мгновенное перемещение, и Обито оказывается перед мальчишкой, что перед его появлением уже готовится, сомкнув ладони в замок, ударить в землю. У него складывалось впечатление, что джинчурики либо ожидал, что он к нему переместится, либо действительно видел, что он приближается к нему. Нечеловеческий удар мальчишки вызвал на секунду полусферу из молний, что образовало на месте удара углубление с сеткой трещин. Ему пришлось сделать рывок назад, чтобы не попасть под эту атаку. Получается, что твоя неосязаемость не может работать постоянно. Тебе нужно быть осязаемым, чтобы добраться до меня. Всего на пару секунд Обито рассматривал вариант его убийства. Слишком силен в столь ранние годы, слишком быстро адаптируется под врага, кому и не обязательно применять с целью переместить цель в свое пространство. Им также можно разорвать цель на части в процессе этого переноса. Нужно лишь просто иметь постоянный зрительный контакт с целью. Пока он раздумывал, появился Хокаге в своем боевом облачении, что приземлился между ним и джинчурики. Отряд Анбу заняли свои позиции на крышах домов и переулков. Все мгновенно встали в боевые стойки и обнажили оружие. «Хах, похоже, я в меньшинстве», — с усмешкой говорит Обито, разведя руки в разные стороны. «Ладно, в этот раз это ваша победа. Все равно я добился того, что хотел». Пространственная воронка, и он исчезает, несмотря на множественные снаряды в виде кунаев и сюрикенов. Проходит секунда, и Наруто мешком лицом вперед падает на землю от усталости и высвобождения такого количества энергии стихии. В мифологии действительно есть сражение Ермунганда и Тора, но если в игре он побеждает Ермунганда и отправляет его в прошлое, то в мифе Тор снес Ермунганду голову, но успеет отойти лишь на 9 шагов. Поток яда из пасти мертвого чудовища убьет его. Глава 6. Учиха. Я ожидал, что я проснусь в палате больницы. Чего я не ожидал, так это то, что моего пробуждения ожидал сам лично Хокаге. Показательно, как добренький старик просто срезал кожу с яблока и укладывал очищенные фрукты на простое блюдце. Похоже, тот тип действительно был очень опасен, раз сам лично Хокаге решил за мной приглядеть до моего пробуждения. Как твое самочувствие, Наруто? Немного устал, а так ничего особенного. Вы лучше скажите, что это был за придурок в оранжевой маске, что хотел меня скрытно выкрасть? Я заметил, что в единственном отверстии для глаза в его маске у него было знаменитое из описания книг и слухов Дадзюцу Учиха, Шаринган. Старик устало вздохнул, убрал тарелку с яблоками в сторону на небольшой деревянный стол и подсел поближе ко мне. У нас есть веские основания полагать, что этот шиноби является предателем из клана Учиха, что напал на деревню почти 7 лет тому назад, используя кьюби. Так уж сложилось, что в ту ночь не ты один подвергся нападению. Клан Учиха был почти весь уничтожен. Официальной версией этого события является то, что Учиха Итачи сошла с ума от одержимости своей силой, при поддержке того таинственного человека решила уничтожить свой клан, за исключением одной души. Учиха Саски на текущий момент является единственным человеком, что пережил эту ночь. Ее сестра решила пощадить ее, но для чего, никому не известно. Что-то он темнит и утаивает. Все это как-то мерзко пахнет, но я решил лишь задумчиво опустить взгляд и не смотреть подозрительно на Хокаге. Я не особо верил в эту версию из-за того, что Итачи не выглядела так, будто она одержима чем-то или психологически нестабильна, чтобы пойти на такое. По крайней мере, я не смог заметить этого, а мои ощущения никогда меня не подводили. Возможно, я действительно не смог ощутить скрытого безумного ощущения жажды силы и кровожадности из-за того, что она просто скрывала это за своей маской. Нет, нужно быть чертовски невероятным актером, чтобы обмануть меня и все мои чувства. Нужно быть как минимум лжецом уровня Одина. Я, может, и не Хеймдалль, но таких бы ненормальных людей бы точно смог ощутить по одному лишь взгляду, а это означало лишь одно. Кто-то ее либо заставил или приказал сделать это. С какой целью и ради чего? Понятия не имею. Слишком мало информации о самой Итачи и ее окружении, чтобы сейчас делать какие-то важные теории и открытия. Правда, еще остался мой открытый вопрос касательно этого Учиха, что любит посещать ночью маленьких мальчиков. Я не думаю, что у меня были шансы его победить. Слишком силен, быстро и имеет странную способность игнорировать атаки. Благо, что для того, чтобы взаимодействовать с атакующим, ему требуется вернуться в физическую форму. Атаки по площади и покров из молний сделали свое дело и позволили выиграть время. И я уже догадывался, ради чего он хотел меня выкрасть. А скорее ради кого. Все же, внутри меня есть зверек с 9 хвостами. Интересно, стоит ли мне надавить и заставить его слегка раскрыться мне? Все же, хочет он этого или нет, но я не буду делать вид, что я забыл свой вопрос. Но это все равно не объясняет, почему он напал на меня после своего успешного кхем похода. Я попытался воздушными кавычками слегка смягчить слова бойни или резни. Возможно, тебе рано это еще знать, но я не хочу, чтобы ты и дальше жил в страхе и непонимании своей ситуации. Ты должен понять, что ты действительно значишь для деревни. Для меня. Оба раза попал мимо. Я не испытывал страха и недопонимания. Скорее, вся эта ситуация с моим окучиванием выглядела как-то жалко и глупо, когда ты пытаешься сделать вид, что не знаешь того, что тебе уже заранее известно. Еще у меня нет никакого патриотизма к деревне или доверия и лояльности к Хокаге. Если ситуация в деревне была бы крайне негативная и становилась все хуже и хуже ото дня в день, то я бы подумывал просто уйти из деревни и стать отступником. Нахер мне жить в условиях грязной собаки, которую любит пинать за простой факт существования? Именно поэтому Хокаге опасается меня, желает создать о себе образ доброго и светлого старика, что не желал мне такой жестокой судьбы. Понимаешь, Наруто, ты, Джинчурики Девятихвостого, сосуд и хранилище для Девятихвостого демона леса. Чуть больше 6 лет тому назад, Минато Намикадзе и Узумаки Кушина, твои родители, защитили тебя ценой своей жизни от того человека в маске и запечатали демона в тебе. По всей видимости, он хотел использовать тебя или скорее использовать то, что внутри тебя, но не волнуйся, я защищу тебя и буду изредка наблюдать за тем, как ты растешь, каким станешь шиноби, а также непременно отомстишь ему за смерть своих родителей. Ведь, если бы не он, то ты бы не потерял своих родителей и стал бы уважаемым шиноби. Сам сын 4-го Хокаге, желтой молнии Конохи, неловкая, мягкая и до ужаса фальшивая улыбка. Последнее должно было вызвать у меня приступ гордости. Во имя 9 меня, блять, сейчас стошнит. Вот и обещанное окучивание. Сначала ошарашить новостью о причине моего ужасного детства, после плавно перейти к тому, что мои добрые и уважаемые родители пожертвовали собой, среди которых был сам 4-й Хокаге, а после под конец создать цель и направить меня на становление шиноби для мести убийцы своих родителей. Озвучил то, что можно озвучить, и опустить кучу важных деталей. Одна из самых важных деталей, из которых является то, что ты, сраный кусок старого дерьма, после запечатывания во мне 9-хвостого леса решил полностью избавиться от ответственности за сына самого 4-го Хокаге, запихнуть после приюта в какое-то общежитие, а после иногда предоставлять денежное пособие. Эй, Кьюби, я знаю, что ты меня слышишь. Дай немного чакры для убедительности моей игры. Агрессивная чакра заполоняла сосуды и слегка повышала температуру тела. Ладони жестко сомкнули одеяло и слегка порвали его из-за своих когтей, а глаза, я более чем уверен, приобрели цвет крови с вертикальным зрачком. Старик тихо встал и напрягся. Из внутреннего кармана одеяния медленно достал какую-то прямоугольную бумажку, в центре которой – Если мне не изменяет память, в изучении печати написано «изгнать». Хах, похоже, он ожидал, что эти новости могут слегка вывести меня из себя. Наруто, ты в порядке? Почти. Я просто зол. Мне просто нужно немного времени для того, чтобы успокоиться и усвоить все это. Мне оставить тебя одного ненадолго? Нет, я не хотел больше тратить на него слов. Вся эта ситуация, вся эта фальшивая игра, она меня раздражала. Мне достаточно было закрыть глаза, глубоко вздохнуть и выдохнуть. Воспоминания о Сиф и труд помогли взять над эмоциями контроль. Если бы я этого не сделал, то я бы в порыве просто решил напасть на него. Слепо, глупо и без какого-то логичного плана. Просто убить его только ради того, чтобы не ощущать чувство манипулирования. С меня достаточно. Я сам владелец своей судьбы. Ни деревня, ни наследие моих мертвых родителей, ни Хокаге со своими советниками. Никто из них не имеет права говорить мне то, что я должен делать, а что не должен. Ясно. Я понял. Можешь не волноваться, старик. Мне не важны мнения и отношения простых жителей деревни. Моя цель все так же осталась неизменна. Правда, учитывая тот факт, что моим отцом был сам четвертый, выдержал я специально большую паузу, отчего заметил, как тот сильно напрягся. То, не выходит ли, что я имею какое-то достойное наследство или какие-то крутые техники, что хранятся в каком-то тайнике или личном доме моих родителей, включил мгновенно горделивого и веселого дурака, образуя жест «деньги», соединив большой палец с указательным. Конечно же, есть. Правда, права на наследство вступают в силу обычно после совершеннолетия, но я могу договориться, чтобы ты смог получить доступ к своему дому сразу после того, как ты окончишь академию и станешь генином. Дал еще один повод как можно скорее стать достойным шиноби деревни. Хочет заманить меня обещаниями о богатстве моих родителей и их тайными техниками. Ну, неужели у моего явно не особо бедного отца не было своей регистрационной ячейки в банке? Не волнуйся, старик, я не буду тратить деньги на всякую мелочь и чепуху. Я не планирую пока покупать новый дом в ближайшее время. По итогу я все же получил бумажку с регистрационным номером наследства моих родителей как своего рода бонус за мою настойчивость и упертость. Хотя, что-то мне подсказывает, что Хокаге так или иначе, но предоставил мне это как по доброте душевной в связи с тем, что ему внезапно захотелось помочь мне. По идее Хокаге считает, что после этого я должен буду считать его чуть ли не святым и вообще буду должен до конца своей жизни. Когда как на самом деле данное наследство было с самого начала моим, и здесь не должны существовать какие-то торги. Тут я вспомнил одну небольшую деталь, что я игнорировал ранее. Аин, он в порядке? Если честно, то я не знал, для чего я спрашивал этот вопрос, так как ответ был очевиден. Просто Аин, несмотря на то, что я знал его не так хорошо, но он мне показался довольно полезным временным союзником в деле Хьюга, что несмотря на отсутствие так таковых эмоций имел некоторые принципы, которые он умел соблюдать. Все же, он как типичный безмозглый, молчаливый болванчик мог ничего мне не говорить и просто молча передать дочь главы клана Хьюга, но ему захотелось вмешаться, что по итогу помогло раскрыть предателей внутри этого влиятельного клана. Благодаря ему сам глава клана Хьюга теперь обязан выполнить одно мое желание, а на это мало кто вообще способен в моем возрасте. А учитывая мой особый статус, ты про своего наблюдателя, ХМПФ, прости, Наруто, но именно из-за его смерти мы смогли так быстро среагировать на нападение. Ясно. Жаль, что скорее всего он не оставил после себя ничего. Такова уж его работа. Всего лишь один из многих безымянных инструментов, используемые на благо деревни. Что ж, я не стану спрашивать тебя о твоей особой силе, что ты показал при нападении. Думаю, это последствия твоей мутации после удара молнии. Нечто вроде особого генома, что позволяет на феноменальном уровне управлять чакрой молнии. И давно ты научился таким интересным трюкам? Если честно, то такое чувство, будто я всегда мог управлять ей так, как мне угодно. Для меня это все равно, что дышать или ходить. Показательно выпустил небольшую цепь молнии, что проходила через кончики моих пальцев. Самое забавное, что я ни капли не лгал. Просто опустил важные детали. На этом наш разговор с Хокаге подошел к концу, а я вернулся в свою квартиру. Стоило мне пересечь порог своей квартиры, как уже у окна послышался странный стучащий звук. Сначала я подумал, что это кто-то просто решил таким образом предупредить меня и таким нестандартным образом войти в мою квартиру, но у меня не было балкона. А если это кто-то из шиноби, то старик бы предупредил о гостях. Реальность же оказалась куда проще. Это была какая-то небольшая черная птица, что настойчиво просила открыть стеклянное окно. Стоило мне ее впустить, как она тут же влетела внутрь и показательно приземлилась на мой кухонный стол. На одной из ее лап был привязан тонкой нитью какой-то небольшой белый листок. Я пожал плечами, отвязал от птицы листок, отчего птица мгновенно исчезла в облачке белого дыма, а после развернул сам листок. В ней была указана цитата: «Когда охотник нападает на жертву, то порой бывает шанс, что сам охотник может стать жертвой», а также цифры с буквами. Думаю, что цитата – это подсказка основного места, а цифры с буквами должны означать координаты места, где Эйн решил оставить что-то после себя. У меня не было других предположений, кто это мог быть. Хокаге не из тех, кто дает такое излишнее внимание, мои сверстники тоже не владеют подобными трюками, а Хьюго привыкли отдавать свои долги напрямую, без загадок и мистики. По крайней мере, глава их клана бы точно предупредил меня об этом. Хах! Похоже, я ошибался на его счет. Что ж, как найду время, поищу его тайник, а пока мне не хочется этим заниматься. 2 недели спустя. Этот месяц ничем для меня не изменился, но изменилось окружение вокруг и атмосфера в классе, а все из-за того, что новость об уничтожении клана Учиха разлетелась по деревне, и теперь всем было известно имя виновника и имя выжившей жертвы этого события. Хината Хьюго нашла в себе храбрость и решимость, чтобы на перемене поблагодарить меня за свое спасение. Несмотря на свою благодарность, она не могла смотреть мне прямо в глаза, а язык ее тела подсказывал, что она меня банально боялась. Я не стал это чем-то комментировать и молча отмахнулся от всего этого. Меня не интересуют слабые и трусливые личности. Интерес бы вызвало изменения в поведении и решимость стать сильнее, чтобы этого не повторилось в будущем. Но некоторые люди не хотят или считают, что не могут меняться. Привыкли жить в комфорте и под защитой других. Все эти 2 недели в классе не было Учиха Саски. Скорее всего, Хокаге дал ей время для того, чтобы психологически восстановиться после инцидента, оформить на нее все документы, права на владение территорией и так далее. Я более чем уверен, что Саски с пустым взглядом просто подписывала то, что просил от нее старик, а после проводила время в одиночестве в своем пустом доме. В конце концов, Саски явилась в академию на 15-й день, и вид у нее был крайне неприятный. Спокойное лицо, пустой взгляд и небольшие темные круги под глазами символизировали усталость и недостаток сна. Конечно же, это вызвало со стороны почти всего коллектива моего класса внимание и желание помочь. Но вот беда, никто из этих идиотов не способен заглушить душевную боль потери близких. Никто из них не способен понять, что это лишь раздражает и лишь еще больше вызывает боль в душе. Ведь у них все в порядке. Их жалость и их поддержка в виде попыток угостить ее бесплатной едой или пустыми разговорами не приносит никакого положительного результата. Я мог лишь отчасти понять, что она ощущает, так как сам по своей вине потерял 2 своих сыновей. Это больно. Ты мучаешься и страдаешь от мысли, что это твоя и только твоя вина, и полностью игнорируешь тот факт, что не все события своих близких ты способен видеть и контролировать. Я знаю, кто именно отправил моих сыновей на поиски Кратоса и Лаки, а именно сам один. Мы виним лишь себя, так как берем ответственность за их жизни и их решения, но полностью забываем о том, что люди порой не могут контролировать даже свою собственную судьбу. Я бы мог просто молча игнорировать Саски и всех этих людей. Ведь я дал себе слово, что не буду сближаться с кем-то из своих ровесников, но я хотел бы просто провести небольшой эксперимент. Я не буду ее другом или близким, а хочу просто дать ей бесплатный совет, а следом предложение. Решит она это принять или нет, это уже ее решение. После академии я решил молча следовать за Учиха Саски, и когда же я уже подступал к территории ее клана, то она резко остановилась, развернулась ко мне лицом и с хмурым взглядом мрачно процедила: «Зачем ты следуешь за мной? Это территория моего клана. Проваливай. А то что, пожалуешься Хокаге или, может быть, своим родителям?» Я показательно развел руки в разные стороны, а злая усмешка тронула мои уста. Жестокое оскорбление, учитывая обстоятельства ее положения, еще как, но на то и расчет. Ее мрачное лицо исказилось в гневе. Это затмило ее взор и не дало трезво оценить свои шансы. Впрочем, я не винил ее. Все же, она все еще ребенок, что считает, что может в одиночку достичь своих целей. Но это не так. Очевидный удар прямой руки я просто блокировал своей ладонью. Использовал уязвимое положение ее завершенного удара тем, что просто обхватил ее руку и перебросил ее через себя, отчего она мощно приложилась о землю на лопатке. Пока все еще находятся в полуоглушенном состоянии, ступни и ноги нажал на грудную клетку, а захваченную руку вытянул к небу, удерживая одной ладонью ее запястье, а другой у ее локтевого отростка. Одно неловкое движение или толчок по ее локтевому отростку, и ее рука будет сломана. Это будет крайне неприятное зрелище. Я шел за тобой не для того, чтобы просто избить. Я не настолько мелочный, чтобы питать свою гордость этим бесполезным достижением. Мне нужно было убедиться, что никто в нашем классе не будет знать об этом диалоге, иначе моя спокойная жизнь закончится, и мне придется отмахиваться от твоих никчемных и бесполезных фанатов всю свою жизнь. Что тебе нужно? Мне, если честно, то абсолютно ничего. Злая улыбка стала шире. Я просто хотел бы поговорить о той самой ночи, а после сделать тебе предложение. Сразу скажу, что силой, как сейчас, я заставлять принимать решение не буду. Я не хочу говорить об этом в таком положении, а потому через 3 секунды я отпущу захват, а ты спокойно встанешь и отряхнешься. Злой хмык был мне ответом. Будем считать это за положительный ответ. Отпускаю, она резко встает, отряхается от грязи и недовольно хмурится. Это невольно вызвало усмешку. На этот раз она сдержала свои эмоции. Так уж сложилось, что у нас есть общий враг, Итачи. Нет, понимаешь, все дело в том, что в ту ночь ты не единственная, кто подвергалась нападению. На меня тоже напал какой-то шиноби-отступник из клана Учиха, и он также содействовал Итачи в том мероприятии и был ей кем-то вроде соратника или временного союзника. Я без понятия. Думаю, если бы он решил меня убить, а не похищать, то я бы скорее всего не говорил бы с тобой прямо сейчас. Он был крайне силен. К чему ты ведешь? Я планирую убить этого ублюдка, что стал причиной моих бед. От Хокаге я узнал, что это именно он виноват в смерти моих родителей, а также нет, думаю, на данный момент этой причины вполне достаточно. Еще я также планирую до выхода из Академии тренироваться вне времени Академии, а потому предлагаю тебе возможность тренироваться со мной вместе. Не пойми меня неправильно. Я это делаю не из-за того, что ты мне нравишься. Я не буду давать тебе право выбора. Ты либо делаешь, либо проваливаешь и не возвращаешься. Будешь подвергаться тренировкам, которые будут уничтожать твое тело и дух, но по крайней мере благодаря им ты станешь значительно сильнее и уж точно не будешь страдать от ощущения неизбежного провала своей мести. Все же, я слышал, что в отличие от Итачи ты не настолько талантлива и еще не пробудила свой шаринган. Я сразу предупреждаю тебя, что если ты решишь отказаться или в какой-то день просто решить бросить все это, то ты можешь навсегда забыть обо мне и моем предложении. Вернешься к своим простым скучным будням в академии и также в одиночестве будешь проводить время в своем пустом квартале в поисках силы, которую тебе никто не даст. Ведь я более чем уверен, что старик посоветовал тебе просто подождать, когда ты станешь гением и тебе назначат лучшего учителя, не так ли? Не нужно быть гением, чтобы понять, что старик сказал ей именно это. Его не волнует месть Саске. Его волнует лишь возрождение клана Учиха. Все же, куда безопаснее найти для нее какого-то случайного парня и заделать маленьких Учих. Он не будет рисковать и давать ей учителя до окончания учебы в академии. В сражении между Итачи и Саске есть потенциальная вероятность смерти последнего официального Учиха, а этого Хокаге точно не допустит. Мне нужно. Нет, я не дам тебе времени на раздумья. Ты либо соглашаешься или нет. У меня нет никакого желания бегать вокруг тебя и уж точно нет желания возиться с ребенком, что не имеет решимости идти до самого конца. Ты, последняя из клана Учиха, готова пойти на все ради силы и отомстить за него, или ты просто слабовольная девчонка, что бежит прочь в страхе от трудностей? Я хочу стать сильнее. Не уверена, но все же смогла она громко выдать это из своих уст, сжав ладони в кулаки. Что ж, сойдет. Завтра и послезавтра у нас выходные. Как раз проверим твои слова на практике. Возможно, ты еще пожалеешь о своем решении. В 9 утра встречаемся у входа на территорию твоего клана. Ну или проще, говоря, прямо здесь. Возьми с собой что-нибудь поесть и пару бутылок воды. Я поняла, что ты хочешь убить того шиноби-отступника из клана Учиха, но я все еще не понимаю, для чего тебе тренировать меня, чего ты добиваешься. Как я уже говорил, мне ничего от тебя не нужно. Мне просто скучно. Будешь развлекать меня своими страданиями, ха-ха-ха-ха. А если серьезно, то я хотел бы узнать через тебя правду. Если я сейчас назову свою теорию или версию все того, что могло произойти, то ты навряд ли в это поверишь в связи с последними событиями, а потому оставим это на потом. Ты такой грубый, черствый и порой просто невыносим. Открою тебе великую тайну. Мне абсолютно плевать на то, что ты обо мне думаешь и что думают обо мне другие. Стань чем-то большим, внушающим и сильным. После этого придется делать выбор на то или иное решение, а этот выбор определит, кто ты есть на самом деле. После этого я решу, могу ли я тебя уважать как человека или нет. Все же, в этом мире лишь один человек получил мое уважение, и он погиб, исполняя свой долг. Я решил не озвучивать тот факт, что за пару месяцев до резни клана Учиха, Итачи будто заранее знала, что будет такой исход, и попросила меня позаботиться о своей сестре. Это было крайне странно и не вписывалось в ее безумный образ. Саске будет моей наживкой или приманкой. Где будет Итачи, то наверняка там же и будет рядом тот одноглазый хрен в оранжевой маске. Как и договаривались, мы встретились на следующее утро у входа на территорию ее клана. За спиной у нее небольшой синий рюкзак, что скорее всего хранил провизию и всякую мелочь наподобие кунаев и сюрикенов. Я молча махнул рукой и таким образом попросил ее следовать за мной. Она также спокойно и молча подчинилась. По крайней мере, кто-то немного научился засунуть свою гордость клана куда подальше. Мой личный тренировочный полигон выглядел так себе, но я и не планировал изначально создавать из него нечто больше, чем это. Резиновые петли, обвязанные вокруг два дерева, уже имели особые черты моей работы. Корни деревьев насильно чуть торчали из земли, а основание дерева растерлось от давления физического трения и попыток буквально вытащить деревья из земли. Еще рядом стоял тот самый двухметровый булыжник с отпечатками углублениями от моих ладоней и кругообразная вмятина с трещинами от удара. Случайно со злости оставил после того, как осознал свой предел. «Сегодня я хотел бы понять предел твоей силы и узнать о твоих способностях». Выставил ладони и показательно начал закрывать каждый палец. Сила на подъем и удар, скорость, реакция, выносливость и чакра. Еще есть опыт, но учитывая то, что в академии его по сути не предоставляют, то у тебя его абсолютно нет. Опыт приходит с ошибками, успехами и практикой сражения. Чем больше ты сражаешься, то тем больше становится твой опыт. Понимание ситуации. Вчера ты осознала, что ты не можешь с текущими силами победить меня, это какой-никакой, но опыт. То же самое с Итачи. Даже если ты встретишь ее снова, то у тебя нет ни единого шанса даже коснуться ее, не то чтобы ранить или даже убить. В общем, я гонял ее до изнеможения, заставил поднять тот самый камень, и у нее получилось лишь слегка на коленях чуть приподнять его с земли. После этого была пробежка на максимальной скорости, а после уже бег в среднем темпе до тех пор, пока у нее не кончатся силы. В общем, результат был чуть выше среднего. Лишь на проверке чакры Саски показала высокий результат в связи с тем, что ее родители Итачи обучали ее в очень раннем возрасте, а потому в связи с этим могла похвастаться своей первой техникой клана, а именно огненный шар. 6 ручных печатей, вобрать в себя воздух, а после выпустить поток огня, что в процессе высвобождения принимал форму большого шара, более или менее неплохо. Для начала нужно, чтобы твое тело окрепло, стало сильнее, а уже потом можно будет заняться и чакрой. Все же, какие бы крутые и мощные техники ты не выучила, они бесполезны, если ты не можешь применить их в настоящем бою из-за разницы между силой, скоростью и опытом своего врага. Я слышал, что по деревне периодически бегают 2 зеленых чудовища, что загоняют себя до смерти физическими тренировками. Я не думаю, что нам стоит повторять их опыт в связи с тем, что постоянные тренировки это конечно хорошо, но гораздо важнее знать, как наиболее эффективно тренироваться. Отдохни где-то минут 30, а после начнем с твоей нелюбимой части тренировки. Спарринг. Хочешь ты этого или нет, но это единственный способ получить опыт. Я не буду сражаться в полную силу и не стану перегибать палку, но это вовсе не значит, что я буду жалеть тебя и не буду бить так, как бил бы тебя настоящий противник. В спарринге она была также чуть лучше, чем остальные из Академии Шиноби. Явно можно было увидеть стиль клана, где использовались довольно показушные удары. Использовать руки как опору и наносить удары ногами. Комбинация из подсечки, а после удара ногой в челюсть была неплохая. Моя ответка была поймать ступню ноги, ударить в живот ногой, а после в небольшой раскрутке бросить в сторону как какую-то куклу. Успевает сгруппироваться в воздухе и в горизонтальном положении тела, опереться ногами о ствол дерева и падая лицом вниз. Тело крученным вращением, переходящим в сальто, приземляется на ноги. чуть приподнял носком и подбросил ногой камень, а другой ступней ударился всей силы, отчего она едва успевает увернуться от него, слегка сместив голову в сторону. Край камня задел щеку, отчего царапина вызвала слабое кровоточение. Камень пробил звуковой барьер и со свистом пробил дерево за ее спиной. Это на секунду вывело ее в состояние шока, тем самым давая возможность мне провести удар прямой ноги прямо в ее живот. Ее тело, подобно снаряду того самого камня, спиной вперед приложилось больно, а ствол дерева исползло на землю в положении сидя. Небольшая струйка крови вышла из ее уголка ее губ. В легком беге добегаю до нее и произвожу мощный удар кулаком над ее головой, слегка разрушая кору дерева и оставляя след от удара. Если ты не сражаешься грязно, то ты и не сражаешься вовсе. Забудь о честном сражении или чести. Ты сражаешься против монстра. Он сильнее, быстрее и гораздо опаснее тебя. Что бы ты сделала в момент моего удара? Просто приняла бы смерть. В ответ в мое лицо прилетела горстка сухой земли в лицо, что она зачерпнула в свою ладонь, когда я ей это говорил, а она из тех, кто быстро учится, да. Удар в челюсть от ее кулака стал для меня неожиданностью и слегка развеселил меня. Это был первый раз, когда в этом мире мне смог нанести удар мой ровесник. Даже с закрытыми глазами было довольно легко определить по удару ее местоположение, отчего моя правая ладонь клешней обернулась вокруг ее шеи. Небрежно отбросил ее в сторону, отчего она кубарем прокатилась по земле. «Достаточно. На сегодня пока все». Выплюнул на землю немного крови, что подступило ко рту. «Можешь вернуться в свой квартал или можешь просто за мной наблюдать и уже на самостоятельной основе тренироваться здесь. Все же, мне тоже нужно тренироваться. Нужно ли мне говорить, что она не ответила и просто приняла решение остаться здесь и молча наблюдать?» Похоже, учитывая ее положение, ей действительно не хотелось оставаться одной. Я не страдал одиночеством и мог позаботиться о себе, но эта девчонка привыкла к заботе своих близких и комфорту. Когда же с поднятием гигантского камня над собой и одновременного приседания с ним в этом положении и остальных базовых физическими упражнениями было покончено, то я ощутил острое желание отведать чего-то мясного и сочного. Саски до сих пор молча отжимается и делает вид, что не замечает меня. Хотя, я отчетливо видел ее выражение шока, когда я смог на ее глазах поднять камень над своей головой. Что ж, я скоро пойду за своим ужином, а потому если ты все еще намерена тренироваться и наблюдать за мной, то собери сухого хвороста для костра. Похлопал я по своему поясу, где находился охотничий нож в ножнах и всякие мелкие нужные приспособления. Спички, соль и специи – это одно из важных компонентов, что я всегда ношу с собой для будущей трапезы на природе. Спустя час я смог наконец-то найти в лесу черного кабана, что отстал от своей стаи. Все же, дикие кабаны редко когда живут одни и всегда ходят семьей. Спрыгнуть с ветки дерева, упасть прямо на кабана в положении наездника и несколькими ударами ножа по его черепу отправить животное на тот свет. Несмотря на его панический визг, что он издал перед своей смертью, на помощь никто к нему не пришел. Все же, некоторые животные, даже если они являются травоядными, имеют довольно кровожадные черты, когда кто-то убивает их члена семьи. Даже если они глупые и не умеют говорить, то это вовсе не значит, что они не испытывают эмоций. Они понимают, что убили кого-то из них, и они жаждут крови. Ради мести убийцы своего вида. Поудобнее обхватил и перекинул кабана себе на плечо. Положил его морду специально за спину, так как не хотел, чтобы кровь из ран стекала и капала передо мной. Испачкаю одежду и отмывать еще. Когда я явился, то заметил, что соски собрала довольно неплохое количество хвороста. Небрежно бросил кабанчика на землю, обнажил нож, сел на колени и приготовился к потрошению животного. Снял с себя заранее перед процессом одежду и остался лишь в трусах, так как из собственного неприятного опыта узнал, что как бы я аккуратно не резал плоть и сдирал шкуру, но кровь так или иначе, но попадет на меня. Сначала соски слегка поморщилась от запаха крови и самого процесса потрошения, но спустя пару минут взгляд принял свой типичный безразличный вид. Избавился от потрохов, шкуры и всего ненужного. Рядом с деревом нашел свои специальные палки для втыкания добычи и его прожарки. Разрезал мясо на ровные куски, покрыл их специями и солью. Когда как сама соски приготовила костер в виде шалашика и, сложив печать концентрации, высвободила изо рта небольшую струйку пламени. По крайней мере, она умеет думать сама и помогает по мере необходимости. Дал ей лишнюю палку и присел рядом с бушующим в огне костром. Был уже вечер, небо было покрыто бесчисленным количеством звезд на Млечном Пути, а неполная луна освещала лес. Звуки пения цикад, легкое дуновение холодного ветра и запах жареного мяса. В такие моменты я ощущал себя по-настоящему живым и свободным. Мелочь, но приятно. Может, этот мир жесток, но он все так же красив. Для нее ее миром была ее семья и клан, но этот мир был разрушен и от него ничего не осталось. Саски не знала, что делать и что она хочет делать. Ей просто дали цель, и она решила ею следовать, так как не видела другой альтернативы. Но многие из обычных людей не понимают того, что наша семья и клан – это лишь часть целого мира. Мы сами создаем свой собственный мир, в котором желаем существовать. Мы лишь принимаем решение, что мы хотим в нем видеть, а что игнорировать. Мясо было готово. Это было заметно по его виду, а потому я смело принялся за ужин. Грубо, смело и практически по-животному разрывал зубами свою добычу. Меня вовсе не смущало наличие соски, так как ее мнение меня не интересовало. Она удивилась, даже слегка усмехнулась, но все же решила откусить кусок мяса. Спустя пару секунд ее захватили эмоции. Опустила палку с мясом, опустила голову и просто выдала из себя немного слез. Она посчитала это за слабость и попыталась оправдать это. «Прости, я не настолько глуп, чтобы издеваться над твоей утратой. Вчера я это сделал для провокации, для твоего выхода из твоего состояния. Уж лучше ты будешь ненавидеть меня за оскорбление твоих павших родителей, чем будешь вечно ходить как живой труп. Спасибо, ни за что, я еще ничего не сделал. Пока ты идешь вперед и делаешь все то, что я прошу от тебя, то только тогда ты сможешь чего-то добиться. Этот путь будет тяжелым, и ты скорее всего еще не раз меня возненавидишь, но я умею награждать упертость и решимость. Будешь справляться с испытаниями, и такие перекусы будут у нас входить в привычную норму, а также, быть может, сделаю тебе подарок. Все же, в будущем я планирую сделать себе оружие. Кто знает, быть может, я и тебе его создам. Нужно будет только понять, что именно для тебя подходит. Материал тоже важен, так как из-за моей силы любое оружие может сломаться за парочку ударов. Этот день был началом окончания моих скучных будней. Порой, как бы это странно ни звучало, но мне нравилось наблюдать за ее потугами. Возможно, через нее я искал возможности искупить свои грехи, а возможно, я искал кого-то, кто избавит меня от чувства одиночества. Все же, я не лгал, когда сказал, что это решение было вызвано моей скукой. В любом случае я дал слово, что не стану привязываться к этому ребенку. Если она решит бросить все это, то я просто вернусь к своим тренировкам и ничего не изменится. Я не принимал обещания и тачи заботиться о ней. В первую очередь человек должен сам найти в себе силы двигаться вперед, несмотря на тяжелые препятствия, и не оглядываться назад. Прошлое должно остается в прошлом. Мы не можем изменить его, но мы можем стать лучше ради лучшего будущего. Это ведь именно то, что ты хотел, не так ли? Кратос, глава 7. Адские тренировки, руны и оружие богов. Было весело. Именно так я коротко мог описать свои привычные будние дни. Так уж сложилось, что Саски Учиха наивно полагала, что первый день тренировок — это то, что будет ждать ее каждый день, но этот день был лишь проверкой ее способностей. Мне нужно было знать, сколько она сможет выдержать, а потому я старался всегда найти эффективный способ повысить ее физические показатели. Специально использовал тренировочные, пыточные приспособления, что обвязывали ее руки и ноги, а после двигаться, тянуть на себя руки и растягивать ноги. Почти 2 года проходили в таком ключе, где она занималась физическими адскими тренировками, а я наконец-то закончил создание пространственной печати руны. Наложил я их чуть ниже ладони, на внутренней стороне своих рук. Выглядели они как пентаграмма, внутри которого были скрещены 2 слова «Хира» и «Апна». Я вполне ожидал, что нанесение татуировки через элемент молнии будет болезненным, но бывало и хуже. Когда же Саски заметила мою работу, то даже не говоря и слова, я лишь по одному ее взгляду мог понять, что она тоже хочет чего-то подобного, но я с усмешкой сказал, что она пока не заслуживает такого подарка. Пусть сначала докажет, что мои тренировки помогли сделать из нее первоклассного шиноби. Все же, если Саски не справится с данными нагрузками и решит либо все бросить или сдаться, то отчасти это будет моя вина из-за того, что я оказался никудышным учителем. Моя гордость пострадает от простого факта поражения, что потенциально стойкий духовно и физически развитый человек не смог дойти до конца мой путь. Я также осознавал, что слишком большие нагрузки на физический организм даже на потенциального талантливого шиноби, как Саски Учиха, будут вредными. У смертного организма есть предел, и нужно дать время телу вырасти, стать крепче, и только тогда можно постепенно дальше увеличивать нагрузки. В отличие, конечно же, от меня, жизненная энергия моего прошлого тела подстраивалась под текущее тело, значительно быстрее развивалась, быстрее росло и становилось крепче. Неудивительно, что несмотря на то, что Саске была незначительно старше меня, уже в возрасте 8 лет я ее перегнал по росту уже на одну голову. У меня была небольшая идея, как сделать так, чтобы возместить отсутствие у нее таланта на более развитое тело, но на ее реализацию требовалось, чтобы она немного смогла научиться управлять молнией, хотя бы научилась пробуждать чакру и воспроизводить ее в реальность. Я еще в первом дне наших тренировок смог почувствовать ее родство с этим элементом, а потому трудностей в этой сфере у нее не должно возникать. К началу третьего года нашего совместного обучения я решил перейти к улучшению контроля чакры. Я смог найти причину моего плохого контроля в чакре без помощи своего очень мудрого и полезного учителя. Оказалось, что в моем теле был нарушен баланс янь составляющая, и самое забавное было то, что девятихвостая скотина побоялась сказать, что у него это янь просто навалом, так как при запечатывании Минатанами Кадзи решил поместить в меня именно его половину энергии. Моя куча энергии инь, души и огромное количество энергии янь, тела от леса должны были по идее предоставить мне огромное количество чакры, что подчинялось мне подобно моей молнии. Лис быстро начал пояснять о том, что его энергия янь не предназначена для помощи пользователю, а скорее наоборот для его нарушения. Энергия биджу и энергия человека слишком разные и конфликтуют друг с другом. Он мог почти всегда с момента пробуждения нарушать баланс, внося в него свою янь, и постепенно таким образом ослаблять и разрушать печать пользователя. Всего каких-то 10 или 15 лет, и даже такая мощная печать была бы сломлена. Похоже, девятихвостый с самого начала понял, что лучше не делать глупых вещей. С самого начала моего появления, оказывается, не он ухудшал мой контроль чакры, а я сам. Моя инь значительно превосходила мое текущее тело. Думаю, когда мое тело достигнет своего закономерного предела, то именно тогда можно будет забыть о постоянных способах улучшения контроля этой самой чакры. Один из которых и я смог узнать у местных генинов, что навещали у меня и рука после уроков. Решил скрытно подслушать диалог и смог узнать о базовом улучшении контроля, а именно ходьбе по вертикальной поверхности. Учитывая тот факт, что физические тренировки у Саски уже не приносили должных плодов, то я решил перейти именно к этому аспекту. Мне понадобилось 2 дня на то, чтобы изучить это. У Саски Учиха ушло на это 1 день. Ее напыщенное, гордое и превосходящее выражение было мне ответом, когда я сказал, сколько у меня ушло на это времени. Я устало закатил глаза и тяжело вздохнул. Она еще пожалеет о том, что бросила мне вызов. После того, как Саске изучила хождение по вертикальной поверхности, то я решил значительно повысить сложность данного упражнения. Все же, я наивно уточнил у учителя, действительно ли с помощью чакры шиноби способны ходить по воде, и как в действительности оказалось, конечно же, можно. На этот раз тренировка проходила не на моем полигоне, а на территории клана Учиха, рядом с личным домом Саске. Без какого-либо намека или контекста спросил у нее, есть ли у ее дома колодец. Когда она спокойно указала на него, то я просто схватил ее за одну ногу и руку, поднял над собой и, не давая ей возможности среагировать, просто бросил ее прямо в этот самый колодец. Всплеск. Энаару Утао, какого черта ты творишь? Вытащи меня отсюда. Мыло, мыло, девочка, маленькая девочка, у тебя 24 часа на то, чтобы выбраться отсюда. Если не сможешь, то мне придется самому вытащить тебя и закончить на этом наше совместное обучение. Хватит называть меня своим глупым прозвищем. Хотя бы объяснил, что оно означает, ты мне. Если сможешь выбраться, то получишь немного моего уважения, и я наконец скажу тебе. Да, это было жестоко, но я никогда не отличался излишней нежностью. Она сама выбрала этот путь. Путь воина. Она должна им стать или погибнуть, пытаясь. Вода в колодце ледяная, но чакра позволит ей продержаться значительно дольше обычного человека, даже находясь в таком положении. Ей нужно собрать всю свою решимость, сконцентрироваться и сквозь пот и кровь выбраться наружу. Все же, мне поклонялись и молились люди не потому, что я был мудр или умен. Викинги боготворили меня за мою силу, жестокость и мою особенную репутацию убийцы гигантов. Мой акт геноцида вошел в историю людей как акт молитвы перед их священной битвой, где если в сражении одна сторона побеждала, то они были просто обязаны использовать выживших врагов в своем ритуале и вырезать всех оставшихся противников и подвесить их в священной роще. Я видел все это, но не придавал этому значения, так как мне было на них все равно. Мне было плевать, что мой грех используют в ритуалах моего одобрения или благословения. Люди испокон веков убивают друг друга по самым разным глупым причинам. Порой, даже слов не нужно. Достаточно простого взгляда. Я стоял рядом с колодцем, медитировал и периодически слушал результаты соски. Всплески, отчаянный злой крик, очередной всплеск и серия ударов по стенкам колодца. В какой-то момент солнце уже перешло в зенит. Это означало, что с момента испытания прошло почти половина дня. Нужно дать ей что-нибудь поесть, ей нужны будут силы для этого испытания. Да и тот факт, что ее тело постоянно в холодной воде, вызывает риск возникновения гипертомии. Просто потеряет сознание и уже не очнется. Эй, это для того, чтобы ты не обессилила за эти 24 часа. Кинул ей в колодец парочку фруктов наподобие яблок, очищенного апельсина и куска мяса. Треть времени уже прошло. От всей души благодарю, кусок ты ебан. Я расслабленно отошел в сторону и не слушал ее поток оскорбления в свой адрес. Когда уже солнце начало уже переходить в закат, то я уже немножко начал беспокоиться. Было тихо, слишком тихо. Все же, смерть моего юного ученика не входила в мои планы. Я любопытно взглянул в колодец и с тихой усмешкой наблюдал за тем, как Саске, закрыв глаза, сложив печать концентрации, стояла на водной глади. Первый этап она успешно прошла. Она подчинила себе воду, но проблема еще заключалась в том, что поверхность стен колодца влажная, а диаметр колодца не позволял ей встать вертикально на ноги. Приходилось буквально карабкаться руками о почти гладкую поверхность стен. Я решил пойти немного поохотиться, так как уже видел исход этого испытания. Я ненадолго прикрыл глаза, улыбка не покидала мои уста. Она прирожденная воительница. Поймал тройку кроликов в лесу, вернулся в дом Саске, снял шкуру, развел костер и принялся ожидать. Спустя где-то полчаса Саске выкарабкивается из колодца, вся мокрая, злая и уставшая, ладони в районе пальцев и ногтей в крови. Когда она заметила меня, то она тут же нашла в себе лишние силы встать, набрать впечатляющую скорость быстрого шага, и удерживая наготове правый кулак за своим плечом для удара в мое лицо, спокойно ловлю ее кулак, а следом уже ловлю за плечи ее падающее лицом вперед тело. Она все еще в сознании, но лицо и глаза уже полны усталости. Рядом уже заранее расстелил ковер возле костра, что я любезно взял из ее дома и уложил ее на него. Также накрыл и укрыл ее тело пледом. Решил изобразить на время из себя некое кресло для более комфортного сидения. Тепло от костра и запах жареной крольчатины быстро вернуло в ее взгляд огонь жизни. Руки тут же потянулись к палке с едой, но из-за слабости не могли окончательно в паре сантиметров дотянуться до нее. Решил не особо ее мучить и просто передал ей ее положенную награду. «Ты ты обещал!» Тихий и хриплый голос вышел из ее уст. Похоже, из-за холодной воды слегка охрипло. «Ладно, ладно, на моем языке мыло означает маленькая девчонка. Для меня ты всегда будешь мыло или учиха, так как оба обращения ничего тебе не дают. От клана у тебя ничего не осталось, и его единственный не особо впечатляющий представитель — это ты. Ты такой жестокий дурак, каков есть». Чуть пожимаю плечами, в легкой усмешке. Это не был комплимент, я знаю. Но ты все еще добр ко мне. Почему? Почему? Слишком жалостливый голос. Она не понимает меня. А разве я всегда должен быть жестоким для того, чтобы учить тебя? Ты справляешься с тренировками. Справилась с этим испытанием. Почему я не должен поощрять и вознаграждать того, кто оправдывает мои ожидания? Я не твой друг, я не твой близкий, я твой учитель. Это единственное, что ты должна была понять за это время. На самом деле в прошлом я был далеко не самым лучшим учителем и далеко не самым лучшим отцом. Поэтому я решил стать немного мягче не потому, что она вызывает у меня слабость или появление бабочек в груди, а потому что в отличие от моих сыновей, она смертна. В ней нет божественной силы, а соответственно гораздо слабее как телом, так и духом. Потянулась длинная тишина, прерываемая щелканьем сжигаемой древесины. Я стану такой же сильной, как и ты. Ее голос вернул здоровый оттенок. Ах-ха-ха-ха. Конечно же, нет. Моя искренность ей явно не понравилась, поэтому решил слегка смягчить ответ простым фактом. Но ты определенно станешь сильнее и точе. Ненавижу, когда ты так говоришь. Людям порой не нравится, когда им в лицо говорят правду. Кто-то даже ее отрицает и придумывает свою. превращая иллюзию в истину. Я знал человека, что крайне умело лгал и управлял информацией. Я слишком часто наблюдал за ним, а потому решил, что буду прямо противоположным ему. Прямолинейным, честным, в меру кровожадным и, как бы это грустно не было, не совсем умным. Хах, ты признаешь тот факт, что ты идиот. Все люди отчасти идиоты в той или иной мере. Кто-то больше, а кто-то меньше. Зависит лишь от количества сделанных глупых решений и их последствий. Например, я помню, что однажды во время шторма, ты, я поняла, не стоит напоминать. Так уж сложилось, что в прошлом Саски каким-то образом во время шторма, после 2 часов ночи решила, так сказать, посетить меня. Промокшая ночная черная футболка, черные штаны и босые ноги. Ее не волновал ни сам факт ужасного бушующего шторма с молниями и ни холодный ветер на улице. Ее не беспокоил свой внешний вид и то, что ее тело все насквозь промокло. Просто пустое выражение и пустой взгляд. Попытка выявить причину такого поведения и такого явления была абсолютно бесполезна. Я пытался, даже как какой-то доктор несколько раз щелкнул пальцами перед лицом. Ноль реакции. Я тогда лишь устало вздохнул и впустил ее внутрь. Не оставлять же ее у порога, как брошенный черный котенок. Подумал я тогда про себя. После этого я сначала завел ее в душ, снял футболку, штаны. В общем, оставил полностью обнаженной. Все же... Перед сном, я точно не хотел, чтобы это чудо воняло сыростью и находилось в моей квартире в мокрой одежде. Пришлось как куклу также надевать на нее свою футболку и штаны. Благо она отзывалась на простые команды и размеры моей одежды на тот момент совпадали. После этого налил из холодильника бокал апельсинового сока и положил на стол миску с печеньками, а сам завалился спать. Я не спрашивал, почему она пришла ко мне в ту ночь, да и в таком виде. Но догадывался, у этой учихи нет никого, к кому бы она могла обратиться за помощью, и пусть я не называю ее своим другом, но для нее я стал одним из самых близких людей, что мог бы ей помочь. Думаю, скорее всего, у нее был очередной кошмар, после которого произошел эмоциональный срыв, переходящий в полное отключение эмоционального фона в целях сохранения разума. Нечто вроде перехода в автономный режим. Когда делаешь все на автомате и руководишься какой-то задачей, меня не волновало, где она будет спать. Все же, в моей маленькой квартире лишь одна кровать и запасной не было. Ответ пришел достаточно быстро. В какой-то момент она тихо пробралась в мою кровать и спиной к спине просто так же уснула. На этот раз без каких-либо инцидентов до самого утра. На следующее же утро Саски крайне убедительно попыталась создать вид, что понятия не имеет, что делает у меня в квартире. А я сделал вид, что купился на это. Сейчас же, она только что доказала, что она помнила в подробностях ту ночь и осознавала все то, что делала. Иногда подростков крайне легко поймать на лжи, если назвать то, что они знать не должны, или если они сами добавляют лишних подробностей. Правда, у меня нет желания копать под эту ситуацию. Это мне ничего не даст, кроме головной боли. Можешь встать и добраться до своей кровати? Саски отрицательно покачала головой. Тяжело вздохнул, встал со своего места, отчего она небрежно плюхнулась боком в положение лежа. Эй, мог бы и поосторожнее. В ответ на это действие слышу обвинение. У меня слегка заиграли нервы, а правая ладонь сжалась в кулак. Может прописать ей так, чтобы вырубила наверняка и пойти домой? Промелькнула у меня секундная мысль. Че, что ты так на меня смотришь? Заткнись. Положив руки на ее живот, поднял и уложил ее себе на плечо. Учитывая мои физические способности, это было не так уж сложно. Время философии и истории закончилось. Пришло время вернуться в реальность, а она жестокая штука. Ты че несешь меня как мешок с? Очередные жалобы. Я ее явно разбаловал, или она настолько свыклась и привыкла к тренировкам, что у нее чувство страха атрофировалось. Могу в любую секунду бросить. Будешь сама ползти до кровати. Молчу. Я с самого начала тебе сказал. Заткнись. Последнее предупреждение. Повторять более не буду. После этого путь до ее личной комнаты прошел в тишине, и я уже смело бросил ее на свою постель. Спасибо. Я лишь просто кивнул. Я сделал вид, что не придал значения ее небольшому румянцу на щеках. Это либо из-за длительного проведения в холодной воде, или, думаю, первый вариант меня больше устраивает. Второй вариант я не рассматриваю из-за духовного опыта моей древней души. Меня не интересуют личные чувства детей, что обращены в мою сторону. Даже если она хочет казаться взрослым шиноби, то на текущий момент она как духовно, так и физически, чистый юный подросток. Девственная кровь как в плане интимных отношений, так и в плане убийств. Убийство животных не идет ни в какое сравнение с убийством человека. Человек – это твоя плоть и кровь. Он тоже имеет свои чувства, желания и связи. Обрывая человеческую жизнь, ты разрушаешь все это. Я же привык к этому, так как это мой враг. Меня не должны волновать их чувства. Когда же с татуировками, печатями было покончено, а мои сосковизические показатели достигли своего логического предела, то именно тогда я решил поискать возможность создать уникальное оружие. Проблема заключается в том, что местный металл для создания того или иного оружия не мог выдержать моих ударов в полную силу. Я проверял. Пока я думал, сидел на скамье у пустой площадки у дома Саски и смотрел на звезды. Бесчисленное количество звезд лежали на скатерти Млечного Пути, а рядом с ними полная луна. Тренировки закончились, и теперь мы предавались тишине и спокойствию под ночным небом. У меня не было желания разговаривать из-за того, что это невольно вызывало бы ощущение грусти и тоски. Все же, где-то там, за этими звездами, существует мой мир. Даже если я вернусь домой, то сколько прошло времени с тех самых пор после моей смерти? Это для меня прошло чуть больше 3 лет, а сколько пройдет за все то время, что я до них буду добираться? Пространственные перемещения – крайне сложная штука, и даже я не способен предсказать временные искажения при переходе с этого мира и перемещения в мой мир. Этот мир не принадлежит нашим 9 мирам. Я был готов признаться, что все еще скучал по дому, но я не из тех, кто долго предается самобичеванию. Обычно, если меня начинают терзать прошлое, неправильные решения и их последствия, то я запиваю до беспамятства свое сознание алкоголем. Это, отчасти, помогает. Все же, память у нас, богов, крайне хорошая. В какой-то определенный момент началось такое редкое явление, как звездопад, и это дало мне идею. Мое оружие, Мьёльнир, было создано из звездного металла, осколок мертвой звезды. Исходя из сложных объяснений кузнеца, звезды тоже живут в небе какое-то определенное количество времени и постепенно гаснут. Во время своей смерти они взрываются и разрушаются на множество осколков, один из которых по счастливой случайности и был найден в Мидгарде. Я знаю, что это не падают звезды, а космические метеориты, что летают в космосе вокруг этой Земли, но даже они имеют ценность, а именно все они состоят из очень прочного металла, по крайней мере гораздо прочнее и качественнее, чем металл этого мира. Молния – это не единственная специализация, на которую я могу влиять. Я не выбирал с самого своего рождения единственную стихию, что меня будет представлять. Просто молния стала моей, своего рода, визитной карточкой. Все же, полет – это управление гравитацией. Погода – это управление природными составляющими, в которые входит ветер, холодная вода и молния. Космическая гравитация, которая притягивает на нашу Землю метеориты, это именно то, что я должен подчинить своей воле. Даже с учетом моего натренированного тела и моего духа, то я немного сомневался в том, что моих текущих сил будет достаточно на мое желание, но другого более удобного времени для добычи материалов создания оружия найти было просто нельзя. Сложил ладони вместе, закрыл глаза и сосредоточился. Моя основная стихия периодически пробегает сквозь мое тело в знаке использования моих божественных способностей. Моя сила, подобно третьему скрытому глазу, помогла увидеть в считанные секунды образ космоса, изгорающие в атмосфере планеты, астероидов и метеоритов. Слишком маленькие просто сгорали в атмосфере Земли, а большие метеориты просто обходили Землю стороной или падали в океан. Взгляд зацепился за внушительный астероид, что желал просто обойти планету стороной. Я открыл глаза, что источали стихию молнии. Выставил ладонь к небу и, сжав ее в форме когтей, очень медленно смещал ее в свою сторону. «И ты и ко мне, е-е-е!» Яростно озвучил я свой приказ, полностью игнорируя кровь, что сочилась из моего носа и глаз, а также игнорируя Саске, что со страхом просила меня прекратить. Она просто не понимала того, что происходит. Астероид оставлял за собой горящий хвост и перед нашими глазами упал относительно неподалеку от нас, где-то на территории леса смерти, на котором порой проводит практический экзамен. Достал из пространственного кармана у ладони сухую тряпку и вытер ею кровь, а после достал простую бутылку с водой. Ужасно хотелось пить. «Что ты сделал? Ты сама все видела». «Но как? Скажем так, это знание передалось мне тогда, когда я был на пороге смерти, когда в меня ударила молния. Не все из этого я могу использовать. То, что ты видела, навряд ли можно использовать в бою. Слишком много времени на подготовку, нельзя двигаться и нужно постоянно быть сосредоточенным. Все это было сделано ради того, чтобы получить в свое распоряжение звездный металл. В последнее время ты вполне справлялась с физическими тренировками, а потому со следующего дня мы переходим на следующий этап. Тренировка с холодным оружием и тренировки с чакрой. Думаю, если металл останется, то мне нужно будет понять, что за оружие необходимо тебе будет создать. Я уже озвучивал свои мысли вслух. В этом мире не было политики на регистрации собственности внеземных объектов, а потому я в ту же ночь отправился на поиски своего металла. Саскиучиха решила отправиться за мной следом и поддерживала мой темп бега. Спустя где-то час я смог ощутить по остаткам своего магнитного отпечатка на астероиде свой металл. Все еще дымящийся и нагретый до раскаленного состояния металл лежал в небольшом кратере, что тот образовал при падении. На глаз диаметр железного камня где-то от 5 или 7 метров. Я покрыл свои ладони молнией для того, чтобы не обжечься и попытался поднять, но это была тщетная попытка. Здесь не меньше 50 тонн, если не больше. Моя пространственная печать не способна хранить такие тяжелые вещи, а расширить я ее пока не мог. Я мог попытаться оставить ценный ресурс у Саски. У нее территория большая и пустая, самое то для хранения. Но, к сожалению, даже с учетом моих сил я не смогу его протащить, даже используя местные приспособления по более легкому переносу тяжелых ресурсов от одной точки до другой. По крайней мере до появления Хокаге. Он как самый добренький и ответственный старик выявит желание прибрать этот дорогой ресурс в свои руки, поясняя это тем, что в его руках он принесет куда больше пользы, во имя защиты его деревни и так далее и тому подобное. Я не особо жадный и не планировал все равно использовать весь метеорит в создании оружия. В конце концов, мне нужно создать лишь 2 или 3 экземпляра. Ладно, пусть Хокаге забирает его, но часть от него я все равно должен получить авансом как минимум за то, что я его обнаружил первый. Все равно я не думаю, что Хокаге поверит или сделает вид, что поверил в то, что я могу призвать астероид на Землю. Обстоятельства призыва были удобные и легкие. В обычный будний день у меня такого фокуса выдать не получится. Слишком много крови потеряю в попытках манипуляций. Поэтому доказать свою способность я точно не смогу. Имеется в виду, если даже Анбу видели мои манипуляции, то Хокаге ничего не стоит сделать вид, что он не верит в мою способность ради своей выгоды.